ламп кинофильмов о войне. Сидящий ветеран с губной гармоникой. Но Пейгано, господи ты, боже мой, Пейгано мог свести вас с вашего хренового ума. Ночью и днем он верещал и верещал. Пока кто-то из ребят, возможно, Хексли, а то и Гарриет Слоуком, не сказал ему, что если он не прекратит, то как-нибудь проснется поутру с первой в мире губной гармошкой, пересаженной в задний проход. Чем больше Сэл обдумывал это, тем больше склонялся к мысли, что пригрозить ректальной пересадкой должен был Слай Слоуком. Черный верзил и остался, и считал, что Слай и Фэмили Стоун — лучшая группа на Земле, отсюда его прозвище, и отказывался поверить, что другая его любимая группа, Рэйр Эрф, была белой. Сэл помнил, как Диф, это было до того, как Диффенбекер стал новым лейтенантом и кивнул Слоукому, наверное, самый главный жест, какой Диффенбекер сделал или сделает в своей жизни, втолковывал Слоукому, что эти ребята были такими же белыми, как Боб Дилан, беломазый пивунчик, так Слоуком называл Дилана. Слоуком подумал, подумал, а затем ответил с редкой для него серьезностью: «Ни хрена! Рэй-Рэф — это черные, а не черные. Записываются они на хреновом Мотауне, а все мотаунские группы черные, это все знают. Supremes, хреновые Темс, Смоки Робинсон и Мираклс. Я тебя уважаю, Див, но если ты будешь нести свою чушь, я из тебя котлету сделаю». Слоуком не терпел музыку губной гармоники. Эта музыка напоминала ему беломазого пивунчика. Если ему пытались втолковать, что Дилан принимает войну к сердцу, Слоуком спрашивал: «А почему этот осел ревучий на мать не приехал сюда с Бобом Хоупом хоть разочек?» «Я вам объясню, почему», — сказал Слоуком. «Трусит вот почему, блядский сладкозадник, осел ревучий на гармоньке, не мать!» Размышляя о том, как Диффенбекер молол про 60-е, думая об этих былых именах и былых лицах, в былых днях, не замечая, как спидометр каприса перестал показывать 60, а показывал уже 50, 40, и машины на всех четырех полосах, ведущих на север, начали скапливаться, он вспоминал, каким Пейк был в зелени. Тощим, черноволосым, со щеками еще в остатках после подростковых прыщей, с автоматом в руках и двумя хонровскими гармониками «до» и «соль» за поясом камуфляжных брюк. 30 лет назад это было. Сбросить еще десяток лет. И Сал, мальчишка, растущий в Харвиче, дружащий с Бобби Гарфилдом и мечтающий, чтобы Кэрол Гербер хоть разок посмотрел на него, Джона Салливана, так, как всегда смотрела на Бобби. Со временем она, конечно, поглядела на него. Но не совсем так, нет, нет. Не совсем так, нет, не совсем так, ни разу. Потому ли, что ей уже не было 11, или потому что он не был Бобби, Сал не знал, и сам тот взгляд был тайный. Он словно бы говорил, что Бобби ее убивает, и она рада. Она будет умирать так, пока звезды не осыпятся с небес, а реки не потекут в гору, и все слова «Луи, Луи» будут известны все до единого. Что произошло с Бобби Гарфилдом? Попал он в Вьетнам, присоединился к детям цветов, женился, обзавелся детьми, умер от рака поджелудочной железы, Сал понятия не имел. Наверняка он знал только, что Бобби как-то изменился за лето 1960 года, то лето, когда Сал выиграл неделю в лагере на озере Джордж и навсегда уехал с матерью из Харвича. Кэрол осталась до окончания школы, и хотя она ни разу не посмотрела на него совсем так, как на Бобби, он был ее первым. Она его. Однажды вечером за городом, позади коровника, полного мычащей скотины, Сэл помнил, как вдохнул сладкий аромат ее духов, когда кончил. Откуда эта странная перекрестная связь между Пейгано в гробу и друзьями его детства? Может быть, дело в том, что Пейгано был чуть-чуть похож на Бобби, такого, каким он был в те далекие дни. Волосы у Бобби были темно-рыжие, а не черные, но сложение у него было такое же щуплое, и худое лицо, и такие же веснушки. Угу. И у Пейга, и у Бобби веснушки рассыпались по щекам веером от переносицы. А может, просто потому, что когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое, прошлое, блядское прошлое.